Выйдя из кабинета, Рем направился к главному залу. Двое его телохранителей сразу же пошли за ним. Офицеры, увидев генерала сразу же, испугались его холодному взгляду. Никто из них не мог смотреть Рему в глаза. Этот молодой человек уже имел такую страшную ауру, что будет, когда он повзрослеет. Медленно шагая по почти пустому коридору, перед генералом предстала открытая дверь. В зале сидели всего несколько человек. Двое из них заметно выделялись из всей толпы. Один носил золотые доспехи, которые все еще были в крови, а второй, в отличие от первого, даже не стал смывать кровь со своего лица. Генералу не нужно было подсказок для определения их личности. Старик в золотой броне являлся полковником Груманом, а мужчина в крови – Оливером Кертисом. Увидев Рема, обе из них посмотрели на него, отчего даже у хладнокровного генерала пошли мурашки по коже. Глава 60. Планы второго принца. Глава 60. Планы второго принца. Глава 60. Рем впервые в своей жизни встретил людей с настолько хладнокровным выражением лица. До уровня этих двух, молодому генералу еще расти и расти. Глубоко вздохнув, Рем вернул самообладание и вошел в зал. Груман и Оливер, не отрывая глаза, смотрели на него. В их взгляде не было никаких эмоций. Они просто смотрели на генерала. Это не могло не нервировать, но Рем должен был это вытерпеть. Дойдя до свободного места, генерал без каких-либо церемоний сел. Атмосфера стояла невыносимая. С одной стороны сидели офицеры, которые никогда не сражались в настоящих сражениях, а с другой — военные, которые за последний месяц прошли настоящий ад. Прошла минута, затем еще одна, потом еще. Молчание длилось больше двух часов, прежде чем у одного из офицеров не отказало терпение. «И долго мы будем играть в молчанку?» Человек, который заговорил, был нынешним лордом Генбурга. Его город должен был стать опорным центром огромной армии, что ему совсем не нравилось. К сожалению для него, империя не интересовалась его мнением. Поэтому он должен был подчиниться приказу. «Играть в молчанку?» — с полным безразличием переспросил полковник Груман. Слова лорда его совсем не заботили. «А чем именно мы сейчас занимались?» «Из-за того, что вам не удалось задержать варваров, мы все оказались в такой плачевной ситуации. Город, крепость Лейпциг еще ни разу не была захвачена, но вы не смогли защитить даже это. Трусливо сбежав, вы с грозными лицами сидите здесь, смотря на всех как на врага. Как будто это мы виноваты в вашем проигрыше». Колкие фразы лорда никак не смогли задеть ни полковника, ни на Оливера. Они молча слушали, ведь по сути им нечего было сказать в ответ. «Прежде чем говорить, лучше подумать дважды. Твой тон слишком неуважителен». Лорд, увидев, что собеседники нечего не ответили и молча приняли его позицию, собирался продолжить монолог. Однако Рем не позволил ему этого. По докладам, которые империя получала, можно было представить полную картину той войны. «Что ты сказал?» Лорд увидел молодую внешность Рема и подумал, что тот являлся обычным офицером. «Я сказал, что несправедливо обвинять командиров не имеет никакого смысла. Будь тебя на их месте, думаешь, крепость не пала бы?» Генерал Рем вообще не боялся этого лорда. Единственное, что он испытывал к этому человеку, это жалость. Крепость Лейпциг считалась неприступным все время его существования. Знаешь почему? Ни один из варваров не смог даже близко подойти к его захвату. Крепость защищала империю, но теперь его нет. Знаешь, сколько мирных жителей могут пострадать? Лорд пытался давить на жалость, но все его доводы были просто смешными. Думаешь, ты тут самый умный? На тебя даже смотреть жалко. Для самых необразованных я объясню на пальцах. Империя за последние несколько лет сражалась почти на всех фронтах. Поэтому гарнизон крепости Лейпциг был уменьшен, от 300 тысяч до 100 тысяч. Это было рискованным шагом, но в связи с тем, что варвары уже долгое время не нападали, имперский штаб решил сделать его. К счастью, семья Кертис не полностью вывела свои силы и оставила 70 тысяч человек в качестве дополнительного гарнизона. А теперь представь себе, идет миллионная орда варваров. каждый из которых имеет колоссальный военный опыт, силу намного превосходящую имперского солдата. И вы все еще думаете, что 170 тысяч солдат смогли бы их сдержать. Даже то, что крепость продержалась так долго, уже настоящее чудо. Я понимаю тот факт, что они проиграли, но я так же понимаю то, что на их месте никто не смог бы одержать победу. Генерал полностью описал ситуацию. Многие военные, которые держали зла и свысока смотрели на Грумана и Оливера, стали думать иначе. Ведь вправду, не имеет смысла, какой силой обладает один генерал против миллионной армии, не попрешь. И что? Они, поджав хвост, убежали с поля боя, вместе с 20 тысячами солдат. С таким количеством, они могли бы продержать крепость еще один или два дня. Лор, конечно, же не хотел признавать слова Рема. Он считал Грумана и Оливера виновными в его бедах. «После того, как главнокомандующий Август прибудет, я поставлю вопрос о вашем отстранении. Вы не можете рассуждать здраво, даже имея четкие факты. Это непозволительно, особенно в нашей ситуации. С 20 тысячами солдат даже полдня выиграть против армии варваров было бы невозможно. С каждым убитым солдатом давление на других становится все больше. Или ты реально думаешь, что почти миллионная армия варваров не смогла бы убить 20 тысяч солдат за несколько часов?» Лорд покраснел из-за смущения. Его еще никогда так не унижали. Каждое слово генерала било прямо в цель. «Да как ты смеешь? Кто ты вообще такой, что бы говорить мне эти слова?» Не придумав, что ответить, лорд решил перейти на личности. Он с самого начала не думал о Реме как о важном человеке. «Моя личность не имеет особого значения, но коль тебе интересно, то я представлюсь. Мое имя Ремастиль. Я генерал третьего молодого мастера Зина Астилья, а так же я являюсь его законным представителем в этой войне». В зале до этого и так стояла гробовая тишина, но после раскрытия личности Рема даже болтливый лорд заткнул свою пасть. Груман и Оливер, в свою очередь, с интересом начали смотреть в сторону молодого генерала. Я не знал, что... Лорд уже осознал, в какую заварушку он попал. Всем давно стало известно, что именно первый молодой мастер семьи Астиль будет главнокомандующим армией подавления. Его слова будут ровны словам императора, так что сейчас идти против этого старого и влиятельного аристократического дома было полным идиотизмом. Не нужно слов. Такие командиры, как ты, которые просто не могут видеть ситуацию в полной мере, самые опасные. Я не хочу, чтобы мои солдаты гибли из-за твоих глупых и необдуманных приказов. Мне неизвестны ваши достижения как лорда этого города, но военный офицер из вас просто никакой. Молящие глаза лорда были намертво проигнорированы. Рем не собирался считаться с таким мелочным человеком. После этой словесной перепалки никто не сказал и слова. Военные разошлись по комнатам. Они о многом должны были поразмыслить. В это же время конвой во главе с Сильвой наконец достиг своего назначения. К сожалению, из-за инцидента они были вынуждены отдать большую часть своего груза, сначала бандитам, а после этого и генералу Рему в благодарность. Но даже так, Сильва смог спасти вещь, ради которого была затеяна вся эта авантюра. Сейчас он стоял вместе со вторым принцем и обсуждал с ним прошедшие события. Апрас интересом слушал собеседника, а в руке он держал маленькое кольцо. Если бы Зен увидел это, то он сразу же узнал бы это украшение. Точно такое же кольцо дал ему глава семьи Иппа. Семья Кастилья случайно нашла это кольцо у себя в сокровищнице. Они, конечно, сразу же узнали о его ценности, но вместо его использования, они решили подарить его второму принцу. Это кольцо могло помочь Апре стать императором, даже не имея поддержки влиятельных семей. К сожалению для него, планы на борьбу за трон придется немного отложить, ведь варвары полностью изменили ход его планов. Эти бандиты имели очень сильное оружие. Я слышал лишь громкий звук, перед тем, как мои рыцари падали на землю. Глава 61. Вавилон не остановить. Глава 61. Вавилон не остановить. Стоп, стоп. Сильва, ты хочешь сказать, что бандиты, использовав это оружие, смогли с такой легкостью разгромили хорошо обученных рыцарей? Да, именно это я и имел в виду. Эти бандиты невероятно опасны. Судя по тому, что я смог услышать, их называют свитками Урала. В банде есть какой-то маг, который и ответственен за создание этого оружия. Если я правильно помню, то его зовут Иктер. По моему мнению, империя не должна оставлять такие технологии преступникам, создавая тем самым угрозу безопасности. Моя семья собирается уничтожить бандитов красной крови, но вторжение варваров изменило наши планы. Мы должны ждать дальнейшего развития событий. В день банкета Сильвы не было в столице, поэтому он не имел никакого понятия о Зине и о дуэли в целом. Хотя про смерть Амаланда молодой мастер клана Кастилии не мог не знать. Думаю, тут все не так однозначно, как ты думаешь. То, что ты мне описал, очень похоже на оружие Зина. Тот громоподобный звук до сих пор снится мне в кошмарах. Если бандитам каким-то чудом удалось его захватить, то безопасность многих регионов будет подпоставлена под вопрос. То, что солдаты Зина преследовали бандитов, это факт. Да, по их объяснению, бандиты напали на конвой, но я считаю иначе. По-моему, бандиты украли часть оружия Зина, а проболтавшись о своем мастере, просто хотели вас напугать. В противном случае, им незачем было убегать от десятитысячной армии, если они за секунду могли расправиться с тысячей рыцарей. Как и ожидалось от второго принца, его ум и находчивость превосходили многих гениев этого времени. Опрос одного рассказа смог получить просто огромное количество информации и с их помощью сделать вполне логичные выводы. Сильва не мог не согласиться с этими доводами. Во-первых, побег бандитов ему тоже показался странным, ведь те, даже не вспотев, разгромили защиту каравана, а их было не меньше 1500. Обычная десятитысячная армия просто физически не смогла бы одолеть этих бандитов, но те все ровно убегали. Они даже не стали полностью грабить караван, который благополучно захватили. Я полностью согласен с вами, ваше величество. Генерал Рем, который был послан для поимки бандитов, показался мне очень скрытным человеком. Его армия ни разу не входила в контакт с нами, даже наши палатки стояли в совсем отдаленном месте. Так же меня всегда терзала мысль, что все мы находились под постоянным наблюдением. Из-за этого мне и моим подчиненным не удалось добыть никакой информации. После слов принца Сильва посмотрел на ситуацию в лагере с совсем другой стороны. Теперь поведение солдат и самого генерала вызывало у него подозрения. Как бы то ни было, сидя здесь, мы не получим никакую информацию. Твоя семья должна уничтожить бандитов красной крови, и если тот таинственный мастер Иктер не будет какой-то фальшивкой, то захватите его живьем. Если мы получим оружие такой силы, то империя сможет стать непобедимым, а я смогу полностью гарантировать себе престол. А что касается Зина, то мы пока не можем его трогать. Семья Астиль сейчас имеет самое большое влияние. Их первый наследник командует воистину гигантской армией. Я не думаю, что они станут молча отсиживаться, если с их третьим молодым мастером что-то случится. Апра больше всех ненавидел ученого. Он каждый день мечтал разорвать противника на куски, но второй принц прекрасно понимал, что поспешишь, людей насмешишь. Особенно актуальным это становилось тогда, когда Апра допускал возможность обладания Зином летального оружия. Амаланд был очень хорошим мечником, но ему не удалось даже пискнуть перед смертью. Само собой понятно, что ни один из аристократов не стал осуждать Зина за этот поступок. Напротив, многие даже считали ученого достойным мужчиной, ведь тот не стал прогибаться и дал отпор. Все в этом мире уважали силу. Даже Апра не мог не признать Зина достойным соперником. Пока во внешнем мире бушевала буря, Вавилон жил своей жизнью. Из-за полной блокады информация о вторжении не достигла ушей жителей. Никто не беспокоился и не нервничал. С каждым днем город становился все лучше и краше. Многие проекты перестройки были закончены, и теперь Вавилон выглядел совсем по-другому. Даже столица империи не могла соревноваться с городом по красоте. Для достижения этой цели, Зен потратил баснословные деньги, но результат определенно стоил того. Вместе с новыми постройками, в городе добавили просто огромное количество зелени. Почти на каждой улице можно было встретить маленькие рекреационные сады. Многие лорды, увидев это, потеряли бы сознание. Тратить такие средства и для такой цели им казалось безумием. Но в отличие от них, ученый знал истинную ценность всех этих вложений. Скажу больше, если бы Зену пришлось потратить даже в два раза больше денег на все эти изменения, он не стал бы скупиться. Для обычных людей, работающих ежедневно, впоследствии все становится рутиной. Жители империи и этого мира особенно сильно страдали от этого, ведь им попросту нечем было заняться. Учебников и света ночью не было, а парки и другие места развлечений стоили слишком дорого, так что лорды не утруждали себя их строительством. Даже в столице и самых крупных городах рекреационные места являлись очень большой редкостью. Аристократы и богатые купцы имели собственные поместья и дома, но обычный люд не мог позволить себе их покупку. Построив огромное количество мест для отдыха, Зен завершил свой план по реорганизации города. С помощью просто рабского труда огромной команды рабочих и магов, ему удалось фактически с нуля построить город за считанные месяцы. Да, многие многоэтажные здания пока еще не были закончены, но все жители уже ли получили ключи от новенькой квартиры. По плану Зена, электрификация города потребовала бы еще несколько лет, но в зданиях были специально оставлены места для будущей проводки. А что касается канализации и водоснабжения, с помощью передовых технологий своего мира атак, же магов Земли, ученый создал акведук невиданных масштабов. Город был довольно близко к реке, и лишь этот факт дал ученому возможность без насосов создать что-то наподобие водоснабжения. Жители сначала не верили в происходящее. После преобразования трущоб они стали надеяться и верить в слова Зена, но многие все ровно скептически относились к нему, считая, что тот просто остановится на достигнутом и не станет и дальше утруждать себя. Однако с каждым новым днем они видели изменения во всех сферах бытия. Начнем с самого простого примера. Стоило только достроить школу, как все дети того района автоматически попадали под учеников. Занятия начинались с 9 утра и длились до 4 часов. После этого были и дополнительные кружки. Из-за недостатка книг, каждый класс получил всего несколько экземпляров учебников, но даже этого было достаточно для создания фурора. Не каждый купец мог обеспечить своего ребенка хорошим образованием, а теперь они, простолюдины, не имеющие за собой ни гроша, могли лишь кивнув дать детям право учиться. И учиться не просто там чтению или элементарной математике. Было просто огромное количество уроков, которые выбирались не системой образования, а лично учениками. Всего 4 занятия были обязательными. Чтение, математика, биология и гражданское право. Глава 62. Ради следующего поколения, ради будущего, готовность пожертвовать собой. Глава 62. Ради следующего поколения, ради будущего, готовность пожертвовать собой. Эти предметы были выбраны неспроста. Чтение и математика не требовали особого объяснения, но вот почему были выбраны биология и гражданское право. Ответ прост. Зная биологию, человек становится ближе к самой сути всего сущего. Биология так же объединяет многие элементы физики и химии. Именно из-за комплексности Зен выбрал этот предмет. А что касается гражданского права, то тут дело немного сложнее. Во-первых, ученый хотел изменить мышление жителей своего города, и для этого он выбрал самый простой, но эффективный путь. Молодое поколение еще не понимало всей сути жизни, и если им сейчас дать пищу для размышления, то их можно направить в правильное направление. Ученый не хотел строить демократию. Он не был меценатом, или добрым человеком, помогающий всем. Ему нужны лишь преданные люди, которые готовы ставить свои жизни на кон. И для достижения этой цели, он должен доказать народу, что достоин такого обращения. В первый день школы, весь город стоял на ушах. Родители не могли сдержать слез, когда смотрели на своих детей. В империи чтение и математика сильно ценились, поэтому Зину пришлось сделать почти всех аристократов города учителями. Сначала знать была против, но ученый быстро смог переубедить их. Но даже так, эти новые учителя не имели достаточного количества образования даже для самых низких классов. Именно поэтому Зину пришлось целую неделю досконально их учить. Благо то, что люди этого мира обучались во много раз быстрее, никуда не исчезло. В первый же день аристократы множество раз убедились о своей необразованности. Они не знали даже самых легких тем, которые поднимал ученый. Сначала знать Вавилона считала себя выше каких-то там уроков, но первый же день изменил их отношение на 180 градусов. Все дошло до того, что после недели аристократы умоляли Зина провести еще несколько лекций, однако тот не мог больше тратить свое драгоценное время на обучение. Он просто раздал им книги. Те, кто смогут обучиться новому самостоятельно, получат хорошую возможность в будущем. Именно этими словами ученый и завершил последнюю лекцию, оставив аристократов в предвкушении. За последний месяц каждый из них прочитал все имеющиеся школьные книги от Зина. Они узнали о существовании молекул, о законах физики, о теореме Пифагора и о многом другом. На Земле 23 века эти знания считались уровнем первого или второго класса. Благодаря микрочипам и интернету, любой школьник мог найти ответ на множество сложных вопросов. Само собой, это было лишь начало. Зен должен был заложить фундамент и найти талантливых людей во всех отраслях. Ему нужны были физики, химики, географы, биологи, математики и другие профессионалы своего дела. Без их подготовки перейти к третьему этапу плана было невозможно. Как бы то ни было, ученый не сильно торопился. Его нынешней целью было закончить весь первый этап и перейти ко второму самому важному этапу плана. Он включал в себя увеличение первой армии до 100 000 человек, а также создание небольшого флота из кораблей. Судостроительство в империи, увы, было не на высоком уровне. Единственная река, которая омывала его берега, была недостаточно сложна для передвижения даже с самыми примитивными лодками, так что королевство не стало тратиться ради создания продвинутого флота. В отличие от них, Зен полностью осознавал истинную силу флота. Почти все империи имели превосходство над противником, благодаря военным силам. Хорошими примерами являются Америка, Британская империя, Испанская империя, а также другие империи, которые хоть когда-либо имели гегемонию на воде. К сожалению, для достижения своей цели, Зену требовалось огромное количество денег и материалов. Его земли были богаты на металлы, а также имели неплохие залежи угля. Нефть и газ пока еще не были найдены, однако Зен надеялся, что они будут в наличии, ведь без них придется туго. Для создания пули обязательным элементом является порох, а для его синтеза требуется селитра. Уголь и сера в соотношении 15:3:2. Серу и уголь легко можно было добить на рынке империи, а вот с селитрой были огромные проблемы. Из-за своего узкого спектра применения, селитра была неизвестна многим алхимикам. Лишь во время индустриализации, люди смогли обнаружить огромное количество преимуществ этого вещества. Именно поэтому в империи было просто невозможно создавать селитру хорошего качества, в большом объеме. Для этого требовалось провести немало действий с химикатами. Например, нужная Зину кальциевая селитра синтезируется из нитрата кальция. А ведь и сам нитрат кальция нелегко добыть. Он производится путем обработки известняка с азотной кислотой. После нейтрализации аммиака или остается побочным продуктом процесса от допредобычи фосфата кальция. Думаете, технологии и знания этого времени давали хоть какой, то шанс на массовое производство этого невероятно нужного вещества? Конечно же, нет. Именно поэтому ученый и начал создавать свою собственную лабораторию. К счастью, ему удалось найти хорошего химика, который вполне мог стать для него спасением. Стоило Шиндеру прочитать книги Зина по химии, как его глаза сразу же загорелись. Он всегда был уверен в своих гипотезах, и получив новые знания, он захотел доказать всем свою правоту. В отличие от многих, природа наградила Шиндера просто невероятному таланту к химии. Зен даже не успевал напечатать книгу, как Шиндер приходил за новой дозой. Он был как наркоман. Наркоман знаний. Ученый так его и прозвал, и все в поместье знали об этом. Хотя многие и не понимали значения слова «наркоман». Так вот, старанием этого человека вместе с его командой Зен теперь получил постоянный поток селитры неплохого качества и еще несколько других важных для него веществ. Эта селитра на голову превосходила то, что ему продавала торговая гильдия. Первая партия должна была поступить именно сегодня. Зен с нетерпением ждал этого дня, и наконец он наступил. Теперь он сможет создавать огромное количество пуль для своих солдат. Конвейеры огнестрельного оружия, все еще не могли производить больше 500 ружей в месяц. И это при том, что Зен вложил баснословные деньги в это дело. К сожалению, денег были ограниченное количество, и он не мог финансировать все свои проекты. В противном случае баланс города пошел бы в красный цвет. Город Вавилон преобразовался. Его было не узнать. Улицы патрулировала полиция, новые здания и красивые улочки согревали сердца жителей, даря им надежду и стимул к дальнейшему существованию и прогрессу. Понемногу угрюмые лица жителей сменялись на улыбки. Они больше не заботились ни о безопасности, ни о голоде. Такую жизнь эти люди даже не смели и мечтать. Но Зен смог им это подарить. Он сдержал свое обещание, и теперь настало время жителей сдержать свое. Они были уже всецело преданы ученому, и были готовы умереть ради него. Но так ли это? Неужели они были готовы пожертвовать самим дорогим ради одного лорда? Нет, тут дело было совсем в другом. Они видели в этом человеке надежду. Надежду на светлое будущее. Они видели в нем гаранта их безопасности, гаранта их сытости и высокого уровня жизни. И именно по этой причине жители были готовы пожертвовать ради Зена жизнью. Ради следующего поколения, ради будущего. Селитра. Глава 63. План стоимостью 100 тысяч золотых. Средства, которые семья Остелипуэра передавали Зену, были огромными, однако каждый из следующих планов ученого требовал все больше и больше денег. Составляя бюджет, ученый посчитал, что для будущих целей ему нужно как минимум в 5 раз увеличить доход города. А если учесть нынешний бюджет Вавилона, который составляет больше 320 тысяч золотых, то получается, что Зену нужно минимум 1,5 миллиона золотых. Это просто баснословные деньги для города. Нужно знать, что вся знать Вавилона за несколько сотен лет смогла накопить всего 6 миллионов золотых. К счастью, ученый вместе с новой командой по финансам пришли к решению этой задачи. Рынок империи был однообразен, и все цены на нем контролировались знатью и имперской семьей. Из-за слабого технологического развития, многие отрасли были совсем не развиты. Например, возьмем обычное мыло, которое на рынке вообще не продавалось в связи с его дороговизной. Лишь очень богатые купцы и аристократы могли позволить себе эту роскошь. Но для Зена с его знаниями было легче легкого создать недорогое и одновременно ароматное мыло, и причем в огромных количествах. В качестве сырья для получения основного компонента мыла могут использоваться животные и растительные жиры, жирозаменители. Получение мыла основано на реакции омыления, гидролиза сложных эфиров жирных кислот со щелочами, в результате которого образуются соли щелочных металлов и спирты. В специальных емкостях нагретые жиры омыляют едкой щелочью. В результате реакции в варочных котлах образуется однородная вязкая жидкость, густеющая при охлаждении, мыльный клей, состоящий из мыла и глицерина. Содержание жирных кислот в мыле, полученном непосредственно из мыльного клея, обычно 40-60%. К сожалению, на ИС, за отсутствие электроэнергии невозможно было обработать мыло косвенным методом. Но для нынешнего рынка сбыта, и такой продукт считался слишком хорошим. Знания ученого в экономике были невелики. Его никогда не интересовали деньги, ведь каждое его открытие приносило ему просто невероятное количество денег. Именно поэтому экономика была слабой стороной Зина. Однако это не значит, что он не владел никакой информацией. Сегодня должна была состояться встреча в Министерстве финансов. Пока что это министерство было самым маленьким и включало в себя не больше 40 сотрудников. Однако все они без исключения были опытными торговцами. Зен разделил их на 4 команды, из которых каждая должна была отвечать на определенную отрасль экономики. Например, первая команда целиком и полностью работала на обеспечении города всеми нужными материалами. Покупка продовольствия, металлов, дорогих изделий и других важных вещей ложились на их плечи. Вторая команда работала на финансировании малых и средних предприятий. Кафе Терезы было проспонсировано именно этими людьми. Благодаря их работе внутренняя экономика города росла как на дрожжах. Третья команда имела ответственность за все министерства. Они распределяли бюджет города и следили за тем, что бы деньги не были использованы для личных целей. Можно сказать, что третья команда была укомплектована самыми опытными и старыми купцами. Именно они и являлись основным костяком Министерства финансов. А вот четвертая группа отличалась от всех остальных. Зен специально выбрал самых талантливых и молодых купцов для создания некой мозговой группы. В их обязанности входили экономическая разведка, планирование, изучение рынка и создание новых продуктов. Производство мыла было их первым проектом, и сегодня они должны предстать перед лордом с отчетом. Лидером команды являлся молодой купец по имени Клавдий. После блокады города, торговцы больше не имели права выходить из Вавилона. Само собой понятно, что для них это было очень большой проблемой. Они получали доход именно географического отличия цен. В панике купцы потребовали встречу с лордом, ведь в противном случае их ждала бы банкротство. Ученый в тот же день встретился с ними и предложил такое предложение, от которого они не смели отказаться. Здание Министерства финансов находилось в самом центре города. Все правительственные здания были построены в одном квадранте. Они создавали красивый комплекс, который ничем не отличался от богатого дворца. Зен пришел сюда ради очень важного доклада. Он не мог работать во всех направлениях, так что ему пришлось многие вещи взвалить на плечи других людей. План по производству мыл был невероятно важным для города. Оно могло принести прибыль невиданного масштаба. Сидя в зале для конференций, вся четвертая команда сильно нервничала. Особенно это касалось Клавдия. Кроме четвертой команды, в конференц-зале находились и 3 другие команды. Они с нетерпением ждали начала мероприятия. Ученый не заставил долго ждать. Войдя в зал, он сразу же горячо поприветствовал всех присутствующих, чем сильно смутил их. Дело было в том, что Зен имел положение намного выше ихнего, и то, что именно он первым поприветствовал, считалось странным. «Сегодня очень хорошая погода. Я рад, что эта конференция не проходит в дождливый день. Мне не стоит объяснять, насколько важен этот проект для дальнейшего роста города, и я надеюсь, что четвертая команда справится совсем на пятерку». Видя напряженные лица, Зен своим позитивом попытался их немного успокоить. «К К сожалению, вышло совсем наоборот. Клавдий облился холодным потом, а некоторые члены четвертой группы начали дрожать. Понимая, что его слова подлили еще больше масла в огонь, ученый замолчал и рукой дал понять Клавдию начать отчет. Нужно было знать, что для мыльного проекта город выделил не больше, не меньше 100 тысяч золотых монет. До прихода Зина вся прибыль города от налогов составляла не больше 50 тысяч. Это значит, что прежний Вавилон даже за 2 года не смог бы профинансировать проект. Заначка аристократов пришлась как нельзя лучше. Именно из тех 6 миллионов ученый и взял деньги для этой авантюры. Конференц-зал Министерства финансов было большим. Поднявшись на сцену, Клавдий громко сглотнул. На его плечи лежала огромная ответственность. 100 тысяч золотых – это вам не шутки. Зен вполне мог убить за потерю таких средств. Господа, мое имя Клавдий, а тема моей презентации – это мыльный проект. Сперва я хотел бы сделать небольшой пересказ предыстории, а после этого мы перейдем к самому проекту. Стоило Клавдию начать, как весь страх исчез, а на его места встало совсем новое чувство – адреналин. Некоторое время назад лорд Зен приказал нам составить. Глава 64. Первые шаги к богатству. Глава 64. Первые шаги к богатству. Некоторое время назад лорд Зен приказал нам составить план, который должен был сначала создать, а после монополизировать рынок продажи мыла. Всем хорошо известно, что этот продукт считается предметом роскоши. Лишь самые богатые люди могут его позволить. Однако мы должны понимать, чистота и опрятность важна для всех людей. Подумайте сами, что случится, если мыло будет доступным. Например, оно будет стоить не 3 серебряных монет, а лишь несколько жалких медных. Сколько людей захотят купить наш продукт? Все в зале с трепетом слушали Клавдия. Они, как опытные торговцы, хорошо осознавали, как работает рынок. В случае, если мыло будить стоит 2 или 3 медных монеты, любая семья в империи сможет его себе позволить. Но в таком случае фирма будет иметь колоссальные убытки, ведь производство этого продукта стоит очень дорого. С помощью наших опросов, мы смогли заполучить статистику, описывающую нынешнюю ситуацию на рынке. Мы смогли получить ответ от 10 тысяч людей, из которых 83% сказали, что они будут покупать мыло стоимостью в 4 медика. 12% ответили, что не знают, как поступит, а оставшиеся 5 сказали, что им не интересен данный опрос, и они не дали нам четкого ответа. Вероятность опроса составляет 93%. Зен пока был доволен докладом. Четвертая группа проделала хорошую работу. Они набрались опыта и смогли узнать много нового. Например, возьмем ту же статистику. Этим способом пользовались экономисты, маркетологи и менеджеры, а в этом мире таких профессий просто не было. Члены четвертой команды за малый промежуток времени освоили довольно много знаний и начали их применять для увеличения дохода. Теперь перейдем к самому главному. Если себестоимость мыла не будет меньше рыночной цены, то продукт принесет лишь убытки. Себестоимость – это стоимостная оценка используемых в производстве продукции и состоит из 2 частей. Это фиксированные и изменяющиеся затраты на продукт. Именно их суммирование создает себестоимость. Фиксированные затраты или постоянные затраты – это те затраты, которые не меняются при увеличении количества созданных единиц. А вот изменяющиеся затраты вырастают с каждой единицей. Приведу легкий пример. Я должен создать мыло, и для этого мне нужны как и материалы, так и рабочие. Зарплата рабочих будет считаться фиксированной или постоянной затратой, ведь даже если я остановлю производство, то мне придется по закону выдать сотрудникам их гонорар. С другой стороны, есть материалы. Например, для 100 мыл мне требуется 10 килограммов жира. 1 кило жира стоит 10 медиков. А для покупки 10 килограммов придется выложить из кармана 100 медиков. Значит, если пересчитаем стоимость затраченных материалов для 1 мыла, мы получим 1 медяк. Каждое мыло стоит 1 медика, и при увеличении производства фирма будет платить больше при каждой единице продукта. Все торговцы с интересом слушали Клавдия, ведь тот говорил очень интересно. Даже Зен был удивлен этому, ведь этот человек лишь совсем недавно стал изучать экономические книги. Теперь для того, чтобы узнать полную себестоимость продукта, мы должны взять обе стороны затрат и приплюсовать их друг к другу. Даю еще один пример. У меня есть маленькая фирма по производству мыла. Всего тут работает 5 человек, и каждому из них я плачу 2,5 серебряных монет. Так же мне приходится выплачивать арендную плату в 5 серебряных монет, ведь у меня нету собственной фабрики. Это значит, что все мои фиксированные затраты равняются 17,5 серебряным монетам, плюс 5 равно 17. 5750 медных монет. Каждый месяц моя маленькая компания производит мыло в количестве 1000. Каждая из них продается за 4 медных монет. Всего моя выручка составляет ровно 4000 медных монет. В это же время я должен платить за те материалы, которые использовал при производстве. В частности, за жир, который стоит 10 медиков за килограмм. Мы уже посчитали, что на 1 единицу мыла мы должны заплатить 1 медяк, а это значит, что наши изменяющиеся затраты равняются 1000 медных монет. Теперь для того, чтобы узнать нашу прибыль, мы просто должны приплюсовать друг к другу наши фиксированные и изменяющиеся затраты, а после этого отобрать из всей выручки эту же сумму. Наша прибыль составила 1250 медных монет. Эти вычисления не были сложными, но в этом мире, где многие даже не умели читать и писать, знание экономики могло сделать тебя невероятно успешным. В объяснении Клавдия многие факты были упущены, но суть была понятна всем. Если суметь уменьшить стоимость продукции, то удастся уменьшить и цену продукта, что в свою очередь привлечет новых клиентов. После исследований в области химии, нашим ученым удалось сделать прорыв. Я не особо понимаю эту науку, но по заверению наших химиков, изменяющаяся цена на мыло будет немногим меньше 1 медика. Точную цену сложно сказать, но она не будет больше 1 медной монеты. Дела с фиксированными затратами обстоят немного иначе. Из-за того, что нам не придется арендовать помещение, мы сможем хорошо сэкономить, но даже если бы нам пришлось прибегнуть к аренде, фиксированные затраты все еще были бы небольшими. По нашим подсчетам, 1 рабочий в месяц способен без проблем создать 300 мыл. И все это благодаря изобретению лорда Зина под названием конвейер. По первоначальному плану, мы должны были создать парию в 200 тысяч мыл и продавать их в Вавилоне. Если продукт был бы успешным, то мы должны были расширить производство до 5 миллионов единиц в течение 3 месяцев. В этот момент Клавдий сделал драматическую паузу. Сегодня я с гордостью объявляю, что первоначальная цель по продаже 200 тысяч мыл была достигнута. Чистая прибыль составила 534 тысячи медных монет, что равняется 534 золотым. На первый взгляд эта цифра небольшая, но это лишь на первый взгляд. Мыло – это продукт, который будет покупаться минимум в 2 раза за месяц. Мы, например, продали все 200 тысяч экземпляров за 2,5 недели. Да, деньги и впрямь были немаленькими. В Вавилоне жили примерно 300 миллионов человек. Если посчитаем, что в каждой семье 4 человека, и они 2 раза за месяц покупают мыло, то получим годовую чистую прибыль в 24 тысячи золотых монет. И это лишь с 1 города. В империи живут многие миллионы людей, и каждый из них является потенциальным покупателем. Само собой понятно, что мыло не очень прибыльный продукт. Однако с его помощью Зен сможет сделать большое количество рабочих мест, а также получить дополнительные средства. Вавилон в дальнейшем собирался развиваться, и мыло было лишь первым продуктом в списке новшеств.